уже успел обзавестись своим собственным Айлью. Самое удивительное заключается в том, что в Куско действительно находились представители именно 12 Айлью. Нашел их и собрал вместе не кто-нибудь, а испанский капитан и хронист Сармьенто, который даже оформил у королевского нотариуса сам факт этой находки. Мы располагаем официальным документом испанских властей, в котором поименно названы 35 чистокровных инков из 12 царских Айлью, начиная от Айлью Манко Капака, оно было представлено инками Себастьяном Ильюэ и Франциско Паукаром Чима, и кончая Айлью Инки Уаскара, который представлял только один Алонсо Тито Атаути. Чтобы читатель не терялся в догадках, зачем и кому понадобилось это собрание чистокровных инков, состоявшееся в Куско 29 февраля 1572 года, сразу же сообщим, что пришедшие на него или приведенные, что представляется более реальным, инки, должны были выслушать написанную капитаном Сармьенто по поручению вице-короля Перу Франциско де Толедо историю возникновения их царства, достоверность которой им следовало подтвердить. И они подтвердили ее. Подтвердили незаконность своего божественного правления, свою невероятную жестокость к подданным, бесчеловечное отношение к покоренным народам и еще многое другое, что, по мнению испанских колониальных властей, лишало инков права управлять созданным ими государством. Странно, как испанцы при этом не заметили, что сам факт существования 12 колен династийного древа сынов Солнца и присутствие представителей каждого из царских Айлью на этом собрании находится в полном противоречии с выдвинутым против инков обвинением в узурпации власти в Тауантинсую. И все же невольно возникает вопрос. Что это? Мистификация испанцев, пошедших на прямой обман, лишь бы разделаться с инками их же собственными руками? Или Сармьенто действительно собрал родичей всех правителей Тауантинсую, и тогда Капакуна, а следовательно и вся история инков, начиная с легенды о Манко Капаке, соответствует реальным событиям в жизни инков и индейцев Кичуа? Давайте попытаемся ответить на оба вопроса, ибо это поможет лучше понять законы и обычаи Тауантинсую. Из истории Сармьенто, заверенной самими сынами Солнца, получается, что каждый правитель в среднем жил 110 лет, из которых 85 правил. При этих условиях даже элементарный арифметический подсчет вступает в непреодолимое противоречие с реальностями жизни. Так получается, что уже Синчирока, чтобы соответствовать среднеарифметическим показателям Капакуны, должен был зачать своего первого сына в возрасте 102 лет. Улёкия Юпанки, первенец, должен был появиться в возрасте 107 лет. И уж совсем тяжко пришлось бы правителю, который прожил 200 лет. Согласно этим же подсчетам, Себастьян Ильюэ и Франциско Паукар Чима имели родословную длиною в 1000 лет. Трудно поверить в такое, особенно в условиях отсутствия у инков письма. Тогда выходит, что Капакуна — выдумка или подделка самих инков? Нам представляется, что и на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Капакуна инков имела под собой вполне реальную основу.